А как YouTube по VPN смотреть, так все у них работает. А как на Рутуб подписаться, так сразу заныли. Реклама, реклама.